Глава 29. Возвращаться в прошлое неприятно. Утро добрым не бывает. Именно об этом и думала Наташа, когда зазвенел будильник. Голова была тяжелой, словно из чугуна, и, уткнувшись в подушку, она боролась с чувством собственного ничтожества, ощутила, как рядом перевернулся Игорь, и его нелегкая рука легла на попу. «Подъем, боевая моя!» — раздался его довольный голос над ухом. Больше ничего сказать не получалось, так как в горле оказалось слишком сухо. «Ну что, надавать тебе по мягонькому месту, а?» — провел рукой в указанном месте, подлезая пальцами под трусики. «Отстань!» — прохрипела она. «А ты пьяная забавная. Так приставала ко мне вчера. И голос такой мечтательный». Наташа тут же приподнялась, наморщившись от головной боли. «Врешь!» — Игорь засмеялся. «Вру. Скажи спасибо, что я не обидчивый, радость моя. А то гореть бы твоей попе так, что сесть сегодня не могла. Вставай, на работу опаздываешь». Наташа с трудом, но вспомнила их разговор в машине, понимая, о чем он. Но ей, кстати, тоже есть на что обидеться. Вот только надо ли? Уже завтракая на кухне, Игорь обратился к Соне. «А знаешь, что вчера твоя мама сделала?» Наташа замерла и с ужасом взглянула на него. «Неужели расскажет?» «Она согласилась ходить на курсы вождения. Скоро сама нас катать будет». Он, как ни в чем не бывало, намазывал маслом бутерброд. «Классно!» – обрадовалась Соня. «Нет, Игорь пошутил!» – сквозь зубы произнесла Наташа, прожигая мужчину, напротив, убийственным взглядом. «Сонь!» – он снова обратился к девочке. «А можно я твою маму хорошенько отшлепаю, а? Она совсем не хочет меня слушаться!» Девочка засмеялась, но потом с серьезным видом сказала, что это делать никак нельзя. Наташа закрыла лицо руками. «Ладно, но мама все равно будет ходить на курсы. Всему ведь надо учиться, да, Сонь?» Борясь с головной болью, Наташа начинала злиться. «Вот же упертый! И почему он ее не слышит? Почему манипулирует ею с помощью Сони?» На работе день выдался ужасный. С Горынычем, наконец-то, пришедшим в себя, все носились и обсуждали его поступок на каждом углу. Только Наташа никак не могла собраться с духом и сходить его навестить. Может, боялась? Димка, к ее удивлению, ей улыбался, и благо никаких следов рукоприкладства она на нем не заметила. Но говорить о вчерашней ситуации он не спешил, а Наташа не настаивала, оставив все как есть. Ближе к обеду позвонила мать, обрадовала, что только что видела ее по телевизору, долго причитала, что она такая несчастная там была, не улыбалась, значит, что-то плохое произошло, и она, Наташа, скрывает. Только опустив трубку, нахмурилась, осознав, что репортаж был не липовый. Она была уверена, что это видео свет не увидит. Стоило успокоиться после этого звонка, как телефон проснулся еще раз. В этот раз показывая на экране имя, которое Наташа ненавидела. «Да, Андрей». Она зашла в пустующий кабинет и подошла к окну. «Привет, я рад тебя слышать», — раздался его голос с хрипотцой. «А я нет», — сказала про себя. «Говори быстро, я на работе, занята». «Как всегда», — вздохнул он. «Ты там звезда своего отделения, я смотрю». У мужчины проскользнули недовольные нотки. «Чиновники у нас нынче телевизор смотрят. Ты зачем звонишь?» Уже нервничая, спросила Наташа. «Просто увидел тебя, понял, что скучаю». «Не ври, 2 года ты мне не звонил, не вспоминал и точно не скучал». «Как Соня». «Прекрасно. Мог бы сам позвонить дочери, поинтересоваться. Для разнообразия». «Позвоню. У меня командировка вскоро в ваши края. Хочу встретиться». «А я не хочу». «Ты не можешь запретить», — сказал он таким тоном, от которого захотелось поежиться. «Не могу», — согласилась. «Приедешь, позвони. Все, мне некогда». Сбросила вызов и уткнулась в холодное окно лбом. Звонок всколыхнул старые обиды. Ненависть на этого человека, которая, наверное, никогда у нее не пройдет. Воспоминание о последнем дне их совместной жизни появилось слишком ярко, словно это случилось вчера. Тот день она задержалась в больнице. Молодому врачу-ординатору поблажек никто не давал. Домой шла очень быстро, переживая, что задерживает Нину Павловну, замечательную старушку, с которой познакомилась на детской площадке. Та раньше работала нянечкой в детском саду и с удовольствием согласилась сидеть с Соней, пока Наташа будет работать. И далось это решение очень сложно, в основном потому, что она боялась оставлять дочь с чужим человеком, но и по-другому уже не могла. Стоило ей открыть дверь, как тут же услышала плач дочери. Ринувшись в комнату, она увидела мужа на диване, но следом взгляд упал на дочь, сидящую на полу в истерике. Подхватив девочку на руки, спросила, в чем дело и где Нина Павловна. «Я ее прогнал». Он даже не посмотрел на жену, продолжая пялиться в телевизор. «Что ты сделал?» «Что слышала?» «Нечего ей делать в моем доме. У ребенка есть мать». Наташа пошла с Соней в детскую, и когда успокоила ее, вышла, прикрыв дверь. Тот пузырь терпения, который надувался уже 2 года, сейчас грозился лопнуть. «Идем на кухню», — с трудом спокойно сказала, понимая, что сейчас будет, и не желая, чтобы Соня это услышала. Нехотя он поднялся и пошел следом. «Зачем ты выгнал няню?» «Я тебе сказал, ты мать, и вместо того, чтобы где-то шляться, должна ее сама воспитывать. Я была на работе, а не шлялась». Она оперлась о подоконник, скрещивая руки на груди, стараясь пока сдерживаться. «Она тебе не нужна!» Он ткнул пальцем в ее сторону. «Это не тебе решать. Я твой муж. Ты должна слушать меня и понять, что зарабатываю здесь только я. Твоя задача — сидеть дома и воспитывать ребенка». Сидеть дома, ждать и гадать, соизволит ли сегодня муж прийти домой ночевать? «Ты знаешь, у меня ответственная работа», — снизил тон. «Да, и любовницы у тебя тоже ответственные. Не могут дать скучать ночью. Не неси чушь. Несут курицы яйца. Я тебе говорю то, что вижу. Я устала, Андрей. Ты прекрасно знаешь, что для меня значит работа. Я тебе это говорила и не раз. Я буду работать. Ты кукушка в таком случае!» Выплюнул он ей в лицо. Наташа почувствовала, как в уголках глаз начинают собираться слезы. Нет, нельзя об этом думать. Она всего лишь хочет почувствовать почву под ногами, а не жить каждый день в ожидании подачки от мужа, внимания или денег. Это убивало изнутри. Пузырь лопнул. «Я требую развода!» В комнате образовалась звенящая тишина, пока Андрей ошарашенно на нее смотрел, не моргая. А потом мерзко рассмеялся. «А сама поняла, что сказала!» Да, она была серьезна, как никогда. «И где ж ты будешь жить? К маме в деревню поедешь? А что жрать? Хотя глупый вопрос, у вас же в больнице есть жратва. А ребенка не жалко?» Он насмехался над ней. «Выживем, не надо переживать за нас!» Надо же, сколько раз она последнее время прокручивала в голове этот разговор, прекрасно понимая, что он будет, правда, позже, и боялась, что он попытается забрать Соню. А он даже не намекнул. То есть ему совсем плевать. Хотя она и так это знала. «Ты просто дура, если так думаешь». Ладно, пусть дура. Надеюсь, разговор окончен. Она хотела пойти к Соне, но он больно схватил ее за плечо. «Да, разговор окончен. Ты пойди отдохни, подумай, что сейчас сказала. И я надеюсь, что твои мозги на место встанут. Завтра же увольняйся!» Боже мой, когда-то ей так нравились его глаза, серые, как у нее, умные, добрые, милые черты лица. А какой он был вежливый и учтивый. А сейчас, видя неприкрытую злость, чувствовала только брезгливость. Почему так? Что его так изменило? Штамп в паспорте? «Не встану. Завтра я подам на развод. Все, отцепись от меня!» Она попыталась забрать свою руку, где уже, наверное, появился синяк. «И кому ты будешь нужна, брошенка с ребенком? Ты подумай над этим!» «А нам никто не нужен с Соней. И мы тебе тоже не нужны». «Что ты несешь? Я вас люблю!» Он с силой тряхнул ее. «Ты любишь? Ты? Ты это умеешь? Когда любят, заботятся, уделяют время, показывают свою любовь хоть как-нибудь и не трахаются с другими». Как же она его ненавидела в этот момент. «Трахаюсь, потому что моя собственная жена вечно уставшая и скучная». Наташа даже улыбнулась, но хоть впервые не отрицает. Прелесть. Конечно, она тащит все на себе и должна еще и радоваться. «А, тебе цирковые трюки в постели нужны? Ну, прости, дорогой, что ж ты раньше об этом не сказал?» «Не язви! Отпусти!» Вновь дернула руку, и теперь он отпустил, отпихивая так, что Наташа врезалась боком в стол. «Ну так вали! Прямо сейчас!» Она смолчала, понимала, что сейчас ей идти некуда. «Нет, дорогая, ты должна держать свое слово. Вали собирать вещи!» Больше всего ей сейчас хотелось накинуться на него, исцарапать всю его насмехающуюся морду, дать чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы стереть эту гадкую улыбку. «Вот, молчишь, потому что понимаешь, что кроме меня никому не нужна. Тебя, кроме этих твоих врачебных штучек, ничего не волнует. Ты, сидя в декрете, будто и не дома была, растворяясь в своих учебниках. Какой мужик это терпеть будет? Я и женился-то на тебе, думал, что ты в постели огонь. Темперамент же есть, что из кровати вылезать не будешь после свадьбы, раз до брака не даешь. А ты вон как, залетела и все, будто и забыла, что у тебя муж есть, и дочь не нужна». И ведь его совсем не волновало тогда, что почти всю беременность у нее была угроза выкидыша. Мужчина, довольный собой, вышел из комнаты и, судя по стукнувшей через несколько секунд двери, зашел в свой кабинет. Наташа стояла недолго, сдерживая слезы, пока не поняла. Ей надоело, что он об нее вытирает ноги. Точнее, она поняла это давно, просто больше чистых мест не оставалось. Нужно что-то менять и прямо сейчас. «Над, вот ты где!» Открылась дверь и показался Димка. «Там шеф зовет, говорит, репортаж с тобой есть». «Иду», — тихо ответила она. «Эй, что-то произошло?» Он подошел ближе, внимательно разглядывая ее лицо, на котором она вытерла пару неясно откуда взявшихся слез. «Ничего». «Наташ, ты можешь рассказать мне, я же...» «Ничего», — повысила голос. «Я сейчас подойду». Он недовольно поджал губы, но вышел. Злость и ненависть на бывшего еще тлели угольками, не позволяя сразу выйти из кабинета. И сорвалась на Димку ни за что. Вспомнили слова Игоря однажды, что виной ее такого кусачего поведения является бывший. Может, он и прав. Андрей ее закалил на всю жизнь, но и сделал важное, заставил поверить в себя.